Эпилог первый. Первый год новой эры. Париж. Я сижу в бывшем кабинете Роберта и думаю, как закончить мемуары. Сегодня первая годовщина освобождения. Так назвали тот день, когда я погиб в последний раз. Но мысли о прошлом не идут. Все вертится вокруг предстоящего праздника. Даже Кирилл обещал зайти, если получится вырваться. В конце концов, я выключаю компьютер и спускаюсь. С портрета, висящего над лестницей, на меня смотрит Кристина и обнимающий ее Роберт. Когда Кирилл после моего воскрешения предложил поселиться тут, я сразу согласился. «Как успехи, пап?» Софья проскочила мимо, неся большое блюдо с фруктами, но умудрилась чмокнуть меня в щеку. Наши сыры воскрешения она восприняла гораздо легче, чем мы сами. «Говорят, так со всеми, ведь со стороны ты тот же самый человек. Только внутри ты понимаешь, прежний ты уже мертв, а нынешний — лишь продолжение, начавшееся после этого. Я знаю, о чем говорю. Я умирал дважды. Причем в этой реинкарнации, это слово я совсем недавно вычитал, уже прожил в 10 раз больше предыдущего — 10 месяцев». Мой чип нашли во время раскопок, и сдается, что случайно. Целью военных были технологии Проталан. Но спасибо и на этом. Да, что-то не особо сегодня. Я пошел за дочерью в комнату, где она помогала матери накрывать стол. Слов не хватает, надо больше читать. Ну, с этим, по счастью, проблем нет. Ира разгладила скатерть и поставила фрукты посреди стола. Да, с этим теперь проблем нет. Не с деньгами, это та штука, что заменяет здесь баллы. Всем жителям игровых миров предоставлена немаленькая пожизненная компенсация. Ни со временем, по той же причине. Ни с книгами. Полки в кабинете Роберта ломятся от их количества. Все придут. Ира уже переоделась в шикарное синее платье до пола. В прошлой жизни ничего похожего мы позволить себе не могли. Ее длинные черные волосы свободно спадают на грудь и спину. Она расставляет столовые приборы. «Матвей не может, это программист из штаба». «Я помню, все ищет». Я кивнул, так как боялся, что голос дрогнет. «Да, воскрешенный Матвей все ищет. Ищет чип Кати. Он давно был в нее влюблен, и когда я рассказал ему о ее последних словах, о том, что она просила не воскрешать ее, так как одинока и несчастна, умолчав об их связи с Робертом». Парень долго не мог прийти в себя и корил за то, что не признался в своих чувствах раньше. Теперь же он с маниакальным упорством исследует развалины главного центра управления, который я взорвал, стараясь найти чип девушки. Он думает воскресить ее и показать, что жизнь имеет смысл. Никто не верит в его успех, но он вдохновлен тем, что мой чип нашелся. Мнение о том, что Катя будет недовольна, он отметает. «Дочь, пойдем, поможешь мне нарезать колбасу и сыр, а ты, дорогой, будешь носить». Я отвлекаюсь от грустных мыслей и иду за девчонками на кухню. Первыми, как всегда, приезжают Джейн и Каратель. Им повезло. Девушка выжила в финальной бойне. Влияние внушителя оказалось недолгим. А Каратель был самым старым восстановленным по программе обязательного воскрешения. Обычно чипы погибших перезаписывались в течение 3 месяцев. И прежнюю личность уже нельзя было восстановить. Но его чип сохранился, так как ввиду особенностей его смерти охотники не передали его в центр перезаписи и хранили у себя в архиве. С тех пор Джейн таскает возлюбленного повсюду. Она не может сидеть дома. Она хочет делиться своим счастьем со всеми и всегда. Они часто приходят к нам, мы подружились. Сияющая Джейн с раскрасневшимися щеками и широкой улыбкой влетает в прихожую. Ее легкое платье падает мне в руки, губы касаются щеки. И все. Успеваю только заметить, как она уводит мою жену вглубь дома. В воздухе остается лишь легкий аромат смородины. Ко мне подходит Каратель, мы жмем друг другу руки. «Куда повесить?» — он показывает на свой плащ. «Сюда. Я вешаю одежду на крючок». «Джейн кажется счастливее, чем обычно». «Так и есть», — подтверждает очевидный он и проходит в зал. «Мы первые?» «Как всегда. Можно подумать, что вам не платят компенсацию, и вы стараетесь побольше есть в гостях». Он смеется, садится на свое любимое кресло в углу и спрашивает. «Как продвигается твоя работа?» «В целом нормально. Заканчиваю описание конца последнего цикла». «Я там по-прежнему только в эпизоде со смертью». «Я знаю, что ему нравится его небольшая роль в моем труде». «И еще в эпизоде про любовь». Я разливаю сок по стаканам и протягиваю ему. «Спасибо». Он делает глоток. «Все-таки тут он вкуснее, чем был у нас». «Это так. Тут почти все вкуснее, чем было у нас». «Я слышал, среди наших писательство в тренде и платят хорошо». «Идея Кирилла. Нужно учить наших детей читать, а для начала им будет интереснее читать истории о нашем мире, написанные нами». «Не только детей. Я с тех пор, как меня восстановили, прочитал только две книги». Каратель смущенно улыбается. «Я сомневаюсь, что их можно читать детям». Киваю, я тоже читал эти книги. «Кирилл придет?» Они еще не знакомы лично. «Обещал, если дела позволят. У них там опять какие-то терки в совете». «Как всегда». Он смотрит в окно на уже потемневшее небо. Возвращаются дамы, и я, наконец, замечаю причину возбуждения Джейн. Она всячески этому способствует, выставляя свою правую кисть на всеобщее обозрение. На безымянном пальце красуется шикарное обручальное кольцо. Думаю, по крайней мере, на сегодняшний вечер девушка забудет о своем всегдашнем амулете и чаще будет касаться нового украшения. «Поздравляю с помолвкой!» Я встаю и достаю бутылку вина. «За это нужно выпить!» Но я не успеваю разлить вино по бокалам, в дверь снова звонят. Пришли Олег и Елисей. С тех пор, как Олегу заменили потерянные в бою ноги и правую руку механизмами, у мужчин появилось много тем для обсуждения, и они сильно сблизились. Софья открыла дверь, и спустя полминуты в комнате раздался грохот четырех железных ног. «Полы, не поцарапайте!» — прикрикивает на них Ира с улыбкой. «Если что, заменим на нормальные!» Мужчины жмут всем руки. «Из бетона!» В последнее время на лице Олега его всегда невозмутимое выражение иногда меняется на не то чтобы радостное, но как минимум удовлетворенное. «Я тоже!» — вступил в разговор Елисей, указывая на вино. «Я тоже хочу!» «Как скажешь!» — я добавил два бокала. «Ну, за встречу!» Мы выпили. Время серьезных тостов еще не пришло. Кирилл придет, теперь уже я спрашиваю. Олег чаще общается с бывшим главой Нового Завета. Он — его правая рука и решает те вопросы, которые Кирилл не может решить дипломатическим путем. Справедливости ради, стоит сказать, это случается редко. «Придет!» — Олег скидывает руку. У всех нас осталась привычка смотреть на браслет. Потом медленно опускает и достает мобильник. «Где-то через час обещал, но ненадолго». Елисей указывает на руку Джейн, которую та уже давно держит у всех на виду. «Можно поздравить?» «О-о-о!» — вторит ему Олег. «Поздравляю нашу красотку! Ты это заслужила!» Мы чокаемся и снова пьем. «Береги ее!» Всегда, когда Джейн позволяла, Олег брал на себя роль ведущего. «Если что, ты знаешь, что мы с тобой сделаем!» Каратель смеется. Он, как и все мы, уже несколько раз слышал это в подробностях. Снова звонок. Циклоп и Вадик, как всегда, последние. Бытует мнение, которое разделяет большинство, что они это делают специально. Один, чтобы эффектно войти и осветить всех сразу своим новым, на этот раз бордовым, глазом. А второй, чтобы все обратили внимание на техническую новинку, которую он принес с собой. Так и есть. Они заходят и замирают, давая всем насладиться своим видом. Уже не первый раз я смеюсь над конструкцией нового глаза. Он теперь узкий и бордовый. Если посмотреть вблизи, можно увидеть в самом центре черной буквы «НЗ». Циклоп широко ухмыляется, довольный произведенным эффектом. Вадик-техник принимает смех на свой счет. Может, отчасти так и есть. Его новое устройство поистине необычно. Это две установленные на груди дополнительные руки. Механические, раза в два меньше обычных, и они двигаются. Пока две собственные руки Вадик упирает в бока, одна из вспомогательных чешет ему щеку, а вторая ковыряет в ухе. «Очень удобно!» — комментирует он. «Можно двумя руками есть и пить, а двумя другими трогать за колени девушек!» «Тут нет девушек, которых можно трогать за колени!» После слов Олега в комнате повисает пауза. Шутка откровенно не удалась. Мы все вспоминаем наших боевых товарищей, которые могли бы быть с нами. Все разных. Лично я, Катю, Виолетту и Марию Белую. «Мальчики!» — обрывает тяжелый момент Ира. «Раз вы опоздали и у вас так много рук, помогите принести остальное с кухни, и будем садиться». Вскоре все за столом. Едим и болтаем. Комнату наполняют манящие ароматы. Со всех сторон раздается звон посуды. Много внимания уделяется новоиспеченным жениху и невесте. Если мы и вспоминаем прошлое, то те его моменты, которые не связаны с болью и смертью. Возникает суматоха, когда одна из искусственных рук Вадика роняет полный бокал с вином на тарелку и разбивает ее. Костюм и скатерть испорчены, но это окончательно разряжает обстановку. И мы еще долго перечисляем приборы, которые ломались в самый неподходящий момент. «Вы бы знали, сколько я вбухал в них баллов!» Сокрушенно машет головой Вадик и в очередной раз промокает салфеткой, облитые вином брюки. Звенит звонок, и я сам иду открывать. Кирилл стоит в проеме, облокотившись на трость. 3 месяца назад он все-таки согласился на операцию и теперь учился ходить. Будто читая мои мысли, он поднимает палку и заходит в дом без ее помощи. «Ух ты, круто!» — удивляюсь я и крепко жму его руку. «Пока не больше 10 шагов», — скромно говорит он, снимая куртку. «А если день насыщенный, все равно под вечер сажусь в кресло». Да и не только под вечер. Я знал, что в кресле ему удобнее думать. Мы проходим в комнату. Все по очереди здороваются, а каратель представляется. Затем Кирилл занимает специально подготовленное кресло за столом. «Я ненадолго, друзья мои!» — сразу предупреждает он и подмигивает нам. «Дела мировой важности, так что расскажу новости. Может, выдам пару секретов, выпьем и поеду». Всем хочется, чтобы он оставался подольше. Он сейчас — кладезь информации, несравнимый с выпуском новостей или книгами. Но все понимают, что он сейчас занят, да и не может рассказывать все. Пусть привычные для нас камеры не летают кругом, но секретная служба работает. Я снова наполняю бокалы, и мы в очередной раз пьем за встречу. Кирилл лишь пробует вино, а оба полумеха и циклоп перешли на виски. Софья с распахнутыми глазами тихонько сидит в уголке. Возможно, она опасается, что ее могут прогнать. Не сегодня. Даже если она и услышит что-то не по своему 15-летнему возрасту, это все ерунда по сравнению с теми ужасами, которые она, как и все мы, пережили год назад. «Какая повестка дня у совета?» — задает вертящийся у всех на языках вопрос циклоп. Только совсем недавно, когда его не было, Джейн открыла страшную тайну. Его зовут Руслан. «Огромная, как всегда!» Кирилл устало улыбается. За последний год он еще сильнее похудел и осунулся. «Недостаточная скорость выращивания новых тел для воскрешаемых. По идее, их должно хватать, но много растаскивают на органы. Поисковые бригады находят все меньше чипов. Они остались только в труднодоступных местах. Там уже нужна специальная подготовка. Добровольцы не справляются». Он вновь делает маленький глоток и принимается загибать пальцы на руке. Остальные молча слушают. Прекратился даже стук приборов о тарелке. «Дальше переселение. Никак не можем решить, развивать существующие 3 центра в диких землях до крупных городов или создать много маленьких. Сложности и там, и там». Он загибает еще палец. «Недовольство бывшего рабочего класса Европы растет быстрее, чем мы успеваем выполнять их требования. Они хотят компенсацию вроде той, что дает жителям игровых миров, и не хотят работать. Отсюда проблемы с производством, в том числе и продуктов питания. Стараемся решить их через торговлю с жителями диких земель, но пока трудно идет, они настроены не очень дружелюбно». «И их можно понять», — говорю я. «Все присутствующие знают с моих слов, что делали с дикарями отряды военных». «Да, их можно понять, но нам от этого не легче. Никак не решим, что делать с преступностью». «Больше новых тюрем или новые игры в полудобровольном порядке, то есть добровольцы и преступники в одном мире с разными заданиями и наградами». Он замолкает, и все ждут, затаив дыхание, зная, что он подошел к главному, проталанам. «С пришельцами через неделю заканчивается временный договор, и мы близки к подписанию постоянного. По нему они делятся технологиями и помогают интегрировать их в нашу жизнь. Многие из них они дают бесплатно в качестве компенсации. Взамен они просят незначительный кусок Антарктиды и какое-то продовольствие. В целом, большинство поддерживает договор, но радикальная партия, вы, наверное, знаете этот прикол, она называется «Новейший Завет». Так вот, она категорически против и призывает уничтожить захватчиков. К сожалению, в нее входят и достаточно влиятельные люди, включая некоторых членов секретной службы. Кстати, полковник Кервуд обижен на тебя, Сережа. Он думает, ты наплел ему про взрыв и устроил его сам. Я опускаю глаза. Мы уже обсуждали это. У Кервуда ничего нет на меня, кроме показаний заложников, которые могли и не видеть, как вершитель включает бомбу. Этого мало, чтобы предъявить мне обвинение. Тем более, в глазах жителей игровых миров я герой почти уровня Кирилла. Но Кервуд — мужик серьезный, и с ним приходится считаться. Думаю, мы все-таки примем этот договор. А что будет дальше? Загадка. Не берусь ничего просчитывать. И это страшно. Обычно Кирилл предсказывает все очень точно. Все молчат и смотрят в тарелки. Думаю, наши мысли в целом сходятся. Вдруг начинает говорить Софья. Ее голос немного дрожит, но я вижу знакомое упрямое выражение лица. «Кирилл, а как вы думаете, мир... Вы когда-нибудь сделаете этот мир справедливым?» Она будто засомневалась в правильности подобранного слова. «Будет такое, что все люди станут счастливы?» Кирилл задумчиво смотрит на нее, и заметно, что отвечать 15-летней девочке ему гораздо труднее, чем спорить в совете. Она почувствует ложь. «Со временем, Софья, со временем. И точно нет, пока живы все те, кто живут сейчас». Он говорит очень тихо, и каждое слово камнем оседает в наших душах. «Слишком велики взаимные обиды, слишком много надо сделать, и мало тех, кто готов это делать». И если без пафосных речей о том, что всем нужно сплотиться и так далее... Он не справляется и замолкает, затем поднимает бокал и залпом допивает вино. Потом снова с робкой улыбкой смотрит на Софью. «Я сделаю все возможное, Софья, чтобы каждый год, каждое десятилетие, пока я жив, все становилось лучше и лучше. И когда-нибудь, может быть, даже твои дети увидят совсем другой мир вокруг себя». Он кашляет, а затем смотрит на настенные часы. Это его подарок, точная копия часов, висевших в самом первом штабе Нового Завета, там, где мы познакомились. «К сожалению, друзья, мне пора. Надо идти выполнять заказы молодого поколения». Краем глаза я вижу, как краснеет Софья, а Кирилл ждет, пока мы с Олегом наполним рюмки и бокалы. Все знают, что будет дальше. Думаю, за этим мы и собираемся регулярно. Но сегодняшний день — годовщина. Мы все молча встаем и молчим ровно минуту. Потом Олег поднимает свою рюмку. «За Марию Белую!» Ее чип так и не нашли. «За Николая!» — подхватывает Вадик техник. «Я уже знаю, что Николай — тот рыжий парень, убитый ксеноморфами на лестнице. Его чип расплавился». «За Виолетту!» — говорит Елисей. Пуля попала ей точно в блок памяти. «За Немова!» Циклоп упирает взгляд бордового глаза в тарелку. Болото не отдает свои жертвы. «За Роберта и Кристину!» — говорю я. «За Виктора!» — говорит каратель. Он был другом наемника, чип которого лежит под теми же развалинами, что и Катин. Джейн поднимает бокал. Ее голос дрожит, а по щекам текут слезы. «За Катю! За всех жителей игровых миров, кого нет с нами! За всех, кто погиб, помогая нам обрести свободу!» Она прикладывает ладонь к груди. «Пусть их данных нет на чипах, но они записаны здесь, в наших сердцах!» «Чтобы этого больше не повторилось!» Как всегда, заканчивает Кирилл, и мы, не чокаясь, пьем.